Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил. «Мишка, подбирай!» И, не стыдясь, баб оголился, да ну, как тюлень нырять. Ныряет да гогочет. Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да думаю, я тебе анафеме покажу, как скволыжничать. Ты у меня взвоешь. «А много ли возьмешь живописец, ежели без шапки?» – спросил Огурцов. «Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется». «Да ведь ты пуд просил». «Меньше двух пудов не могу. В шапке, ежели, пуд. Не желаешь, тогда до свидания. Я художник самый знаменитый, меня даже в Москве каждая собака знает». «Портрет мне шибко нравится», — сказал Огурцов. «А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый». «Так и быть, рисуй простоволосым, без шапки». После обеда хозяин выпил 11 стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел. «Идем, что ли, черт тебя задави совсем, только ты не серчай на меня, голубок!» Жара была еще сильнее. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него. Шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный. Вот до чего упарился, аж в сапогах жмыхает. «Ничего, — говорю, — терпите». «Да долго ли терпеть-то? Аж пар из голенища валит. Аж дышать тяжко. Фу!» Через час у него кровь из носу пошла. Через 2 часа он вдруг побелел, простонал. «Кваску, ба!» И упал. Я только написал одну голову. Сходство поразительное. Даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит, «Дюже правильно личность обозначил, приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы, а то жарко очень?» «Дорого, — говорю, — 5 пудов». Он ощетинился весь, хотел ударить меня по уху. Однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал, «Рисуй, сволочь». Я потребовал плату вперед. Посадил брюхана в холодок, в красной рубахе он, при часах, с медалью, и стал со всем старанием писать. Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака 2 месяца. Мучиться заработал и деньжат. На прощание кулак сказал, «А ты все-таки жулик, ловко нагрел меня». Я ответил, «Другой раз не жадничайте. Вы человек богатый».